Много подробностей обихода способствует тому, чтобы сонастроенность аппарата духа не нарушалась. Одно из них – это отсутствие суеты и торопливости. Второе – независимость от чужих настроений и умение защититься от них. Третье – удержание в сознании главного направления и памятование о нем постоянное. Каждый человек, воплощаясь, берет на себя добровольно определенное задание, чаще всего касающееся его собственного усовершенствования. Но в суете и сутолоке жизни забывает об этом, то есть забывает о том, ради чего он пришел на землю. Тогда земное пребывание теряет смысл, и жизнь становится бесцельной. Замена цели данного воплощения иллюзиями майи будет величайшим самообманом, и многие ему поддаются. Лучше научиться утверждать действительность здесь, на земле. Для этого надо прежде утвердиться на основах. Основы учения как фундамент для здания, без них не устоять. Основы как канва, по которой вышиваются узоры. Узору можно дать любой рисунок, но без канвы, без основы нельзя. Когда нагнетение становится невыносимым, устоять можно лишь на основах. Например, основа – это наличие трех миров и неизбежность пребывания в каждом из них. Если на этом утвердиться непоколебимо, то может ли что-либо, происходящее в мире земном, даже самое тяжкое и трудное, лишить человека осознания того, что земная жизнь со всеми ее переживаниями – лишь очень небольшая часть его существования, и что главное и более длительное существование – это в мире надземном. Такой человек, утвердившийся на основах и мерки, другие применит ко всему, что его окружает, и относиться будет ко всему не так, как обычные люди. Его понимание будет не от мира сего, но от мира действительности огненной. Вспомните слова «Царство мое не от мира сего».